Глава 25. Миссия невыполнима. Крик собрата-попаданца отозвался тупой болью в висках. Помассировав их, я устало произнес. «Погоди, Вань, не до тебя сейчас. Я долго отсутствую». «С четверть часа. Я только закончила осмотр», — сказала супруга. «Что узнал?» Судя по висевшей на плече арчанки большой сумки, из которой выглядывала пара до боли знакомых рукоятей, осмотр любимая ухитрилась совместить с обыском, собрав все ценности, пока до них не добрались выпущенные на свободу арестанты. Вот это по-нашему. «У нас еще есть шанс спасти ушастика», – озвучил я главный результат допроса. «Но придется постараться. Алтарь установлен на развалинах старого города, до которого шагать часов 5. Следовательно, у нас есть два варианта действий. Либо, заручившись поддержкой Лисора с Навушем и кого-нибудь из спасенных, сделать марш-бросок, обогнать священников и устроить засаду на подходе к святому месту. Либо дождаться начала ритуала, подобраться поближе, окружить наслаждающихся зрелищем гадов и уничтожить. Недостаток первого варианта: у нас в запасе только один амулет маскировки, который я на всякий пожарный прихватил для дара. Поэтому маги издали обнаружат засаду. Второго – маневры перед атакой, на которые может не хватить времени, если моего брата решат первым пустить под нож. «Вопрос маскировки решаем», – сказала Вика. «Ты же заметил, что по дороге сюда эффект осознания у твари возник лишь однажды. Значит, все одаренные служители имеют средства, скрывающие излучение и хаур. И в теории у нас есть еще 6 маскировочных амулетов. Конечно, я сомневаюсь, что они окажутся похожими на наши. Так что вычислить их из общей массы магических будет задачкой не из легких. Но сложно, не значит невозможно». «Убедила», – кивнул я. «Тогда идем, побеседуем с пушистыми коллегами». Прихватив лук с колчаном, мы покинули мрачное подземелье. По словам Урки, подавляющее большинство освобожденных сейчас находилось на кухне, а голодали бедняги на тюремных харчах. Один лазал наверху, а двое шастали по восточному крылу первого этажа. К ним-то мы и направились. По пути любимая вернула мне поглотители, подобранные в коридоре ножи. Сунув клинки на законные места, я поинтересовался, кивнув на сумку. «Богатый улов?» «Деньги общей суммой около 400 золотых, немного украшений, включая искательские перстни, несколько десятков неизвестных амулетов, мешочек с драгоценными камнями, пара инкрустированных золотом книг, 3 неплохих кинжала и 5 сабель с магическими рунами», — четко перечислила добытчица. «Также мне удалось найти вещи дара. Все они были собраны в один мешок, валявшийся в комнате главного святоши. Хоромы, я тебе скажу, у него роскошные, сразу видно. В свободное время служители промышляют искательством, обнося города второго пояса. Кстати, в той комнате имеется занятный сундук, в котором, уверенно, тебе будет интересно покопаться». «Посмотрим», — отозвался я, заметив мутантов в конце коридора. Сладкая парочка успела не только переодеться, сменив серую мешковину на привычную защитную форму, но и прибарахлиться. За спинами у Лисора виднелись рукояти 3 сабель, а Навуш тащил на плече мешок, в котором, судя по выпирающим прямоугольным бугоркам, лежали книги. «Вижу, вы времени зря не теряли», — констатировал я, подойдя к искателям. В эмоциях пушистого дуэта появилась опаска и нотка стыда. «Ага, дошло-таки, что все вещи в храме — наша законная добыча. И учинять шмон без разрешения было как минимум невежливо». «Надеюсь, ты не станешь на нас злиться за то, что мы решили тут немного похозяйничать?» — осторожно спросил медведоид. «Нет», — ответил я, улыбнувшись краешком губ. «Если только вы утолите мое любопытство, рассказав, как столь опытные ходоки могли угодить святошам в лапы». «Как-как? Случайно нарвались на служителей, когда возвращались в Страт. Получили магии, очнулись уже здесь», — сказал Лисор. «Делов-то! Ты лучше объясни, почему в храме так мало трупов? Где все остальные?» «Недалеко. В данный момент дюжина святош направляется к Габеху, планируя принести в жертву своему богу нашего ушастого. Меня, понятное дело, это не устраивает, поэтому я намерен отправиться за ними и доделать начатую работу. Но мне нужна ваша помощь. Служителей много, и втроем нам с ними не справиться. А вот если подключитесь вы, и еще хотя бы парочка приличных бойцов, можно будет организовать полноценную засаду и...» «Извини, везунчик, но на нас не рассчитывай», – перебил меня Навуш. «Мы, конечно, благодарны тебе за освобождение, но атаковать дюжину магов...» «Не дюжину, а всего 5, – возразил я. «Пусть так, «Все равно это гиблая затея. Даже один маг может стереть нас всех порошок, а уж пятеро». «Я снабжу вас защитными и атакующими амулетами». «Ага, и выставишь впереди в качестве приманки», — не сдавался медведоид. «Я же не вчера родился, знаю, как это делается. Так что мой ответ — нет». «Ликвидировать оставшихся церковников в ваших же интересах». Прибегнул я к последнему доводу. Вернувшись и обнаружив оскверненный храм, они сделают все возможное, чтобы найти виновников погрома. Верхом налегке они догонят вас в два счета. А после опять душная камера, десятицы тоскливого ожидания и бесславная смерть на жертвенном алтаре. «Вы этого хотите?» Науш задумался, покачал головой и заявил. «Мы по этим местам не один год ходим, все тайные тропы знаем, так что погоня нам не страшна, а в городе святоши тронуть нас не посмеют. Да и гильдия встанет на защиту, когда узнает, что эти твари начали охотиться на искателей». Понимая, что переубедить упрямца не получится, я махнул рукой и повернулся к гневно раздувающей ноздри Вики. «Идем, покажешь свой сундук». Наградив мутантов испепеляющим взглядом, арчанка повела нас обратно, а уже на лестнице со злостью выдохнула. «Сволочи! Какие же они сволочи! Мы их спасли, подарили часть своей добычи и довольно неплохую, а они... Убила бы, Ник. Может, без них обойдемся? Я заметила, что парочка пленников неплохо подготовлена. Да и остальные должны хоть на что-то сгодиться. Уж они-то нам отказать не посмеют». «Смысла нет», — ответил я, переступая через мертвого официанта. «Если Лесор с Наушем способны грамотно отвлечь на себя часть служителей и уцелеть благодаря ловкости и звериному чутью, то обычные люди на роль наживки не тянут. Тем более вовремя доставить их к месту засады не выйдет. Мы-то легко можем соперничать со святошами в скорости, а добрая половина этих доходяг свалится после первого же часа марш-броска. И что потом, на себе их тащить? По мне, лучше сразу перейти к плану Б». Поднявшись на второй этаж, мы вошли в просторную комнату, соседствующую с обеденным залом. Супруга не преувеличивала, роскошь убранства лезла изо всех щелей. Ковры на полу, кровать с балдахином, огромное трюмо с зеркалом, диван с резными ножками, обтянутые бархатом мягкие креслица, пуфики, портьеры на окнах, картины с позолоченными рамами на стенах, журнальный столик с серебряным подносом, шкафы с расписной посудой на полках и, напоследок, большой окованный железом сундук в углу, в котором в данный момент самозабвенно рылся один из сокамерников неблагодарных мутантов. Подскочив к наглецу, Вика дала выход своему гневу. Врезав мародеру под дых, зарядив челюсти, наподдав по яйцам, она схватила бесчувственное тело за шкирку и вышвырнула в коридор. Скворцов, дисциплинированно следовавший за нами, едва успел увернуться. Сочно поцеловавшись со стеной, бородач рухнул на пол и принялся заливать его кровью из расквашенной физиономии. Оценив неестественно повернутую голову мужика, я сделал вывод – не жилец. Данный факт меня нисколечки не тронул, в отличие от Вани, которого поразила жестокость арчанки. Ох и тугодум! Своими глазами видел результат допроса и мертвецов в коридорах. А верный вывод до сих пор не сделал. Встретившись с ошарашенным взглядом парня, я поморщился. «И чего ты на меня таращишься, привыкая к мысли, что жизнь человека здесь ничего не стоит? Прямо как в песне». «Это какой?» — уточнил быстро оправившийся от изумления Скворцов. «Ария, Штиль. Неужели не слышал?» «Не, я такое старье не особо уважаю. Мне больше рэп по душе. Баста там, Гуф или Тимати. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Туруру, туруру, туруру». Не слишком мелодично напел парень, подергиваясь и нелепо размахивая руками. Вика с Муркой одарили землянина настолько недоуменными взглядами, что мне стало стыдно. Спеша отделаться от этого неприятного чувства, я заглянул в сундук. Судя по его содержимому, главный настоятель храма был коллекционером. Но если обычные представители данной братии собирают марки, монеты, кукол или на худой конец этикетки пивных бутылок, то данный моральный урод с достойным Плюшкина энтузиазмом собирал вещи, принадлежавшие жертвам бесчеловечного ритуала, чего только не было в его загашнике. Оружие, одежда, безделушки, походные принадлежности, предметы быта. Настоятель не просто подражал сорокам, таская в свое гнездо все дорогое и блестящее, а осознанно сохранял сувениры на память об отправленных на алтарь людях. В его коллекции нашлось место и для замызганного плетеного браслета, и для старой зубной щетки. Поднатужившись, я перевернул тяжеленный сундук, высыпал на ворсистый ковер трофеи маньяка-убийцы и на пару с супругой приступил к их изучению. Среди откровенного хлама изредка попадались стоящие вещички, которые мы откладывали в сторону: золотая фляжка с гербом, кинжал с серебряной рукоятью, красивый пояс из змеиной кожи, серебряная брошка в виде кошачьей мордочки. Было немало предметов из моего мира. Очки с треснувшим стеклом, складная расческа, пластиковые заколки, зажигалки, мобильные телефоны, наручные часы, ключи с брелоками, жевательная резинка, кошельки, бижутерия и деньги. Пачка разноцветных бумажек и горстка монет разных стран были сложены в кожаный мешочек с затейливым вензелем. Сувениры с земли нас не заинтересовали, даже часы, поскольку электронные и кварцевые уже не подавали признаков жизни, а механические могли вызвать много вопросов при продаже. И все же, обнаружив командирские, очень похожие на отцовские, я не устоял и сунул их в карман. Выживу, проверю, насколько местные сутки отличаются от земных. Главной находкой, по ценности одним махом перевесившей все остальное, стал пистолет. Старенький Макаров с затертым серийником. Взяв его в руки, я вспомнил уроки отца. Выщелкнул обойму, передернул затвор, поймал вылетевший оттуда патрон и нажал на курок. Сухой щелчок заставил меня довольно улыбнуться. Прелестно. Старые навыки никуда не делись. В обойме оказалось всего 4 патрона. Ковырнув мизинцем пороховой нагар в стволе, я недовольно подцокал языком. Интересно, когда хозяин ствола стрелял из него в последний раз? Дома? Или уже по прибытии сюда, устроив встречающим праздничный салют? «О, мой мобильник!» – обрадовался Скворцов. Нагнувшись, парень цапнул новенький, еще не успевший разрядиться смартфон, и принялся увлеченно в него тыкать. Я же вставил патрон в обойму, вернул ее на место, передернул затвор и спрятал ствол в карман, разумеется, не забыв поставить его на предохранитель, а то был у меня в детстве случай. К счастью, закончившийся лишь порчей кобуры и небольшой дырочкой в стенке. После него все пункты из памятки по мерам безопасности при обращении с оружием, включая недопустимость курения при разборке, мне пришлось выучить на зубок. «Блин, сеть не ловит!» – разочарованно протянул попаданец. «Батенька, да вы редкостный тормоз!» – не выдержал я. «Этому миру до прелести сотовой связи еще лет 500 развиваться!» «Чего? Какому миру?» «Этому! Или до тебя не дошло, что мы не на земле?» Судя по вытаращенным глазам, мое предположение было верным. «В таком случае поздравляю! Ты не просто тормоз, а тормоз в квадрате!» «Земель, окончай прикалываться!» – воскликнул Скворцов. «Это Сирия? Или Ирак? Да, точно Ирак! Я недавно по телеку видел, там боевики поголовно носят бороды, ходят в халатах и саблями любят махать почем зря!» Разочарованно сплюнув, я не стал спорить с идиотом и вернулся к разгребанию барахла. Больше ничего существенного нам не попадалось. Лишь несколько золотых безделушек и симпатичный нож-бабочка, который я прихватил для гномов. А пока хозяйственная Вика складывала находки в сумку, мой взгляд зацепился за странную штуковину. Небольшой прямоугольник размером с айфон, одна половина которого была абсолютно прозрачной, сделанной то ли из стекла, то ли из пластика, а вторую покрывал слой серебристого металла, отливающий перламутром. Подняв штуковину, я повертел ее в пальцах, и тут эта хрень громко пискнула. От неожиданности я выронил находку. Упав на ковер, та засветилась. На стекле появились причудливые значки, складывающиеся в строчки, быстро сменяющие друг друга. Это напомнило мне загрузку компьютера с поддержкой командной строки. Вот только символы языка были незнакомы. Какой-то бессвязный набор черточек, точек, кружков и крестиков разного размера. Пискнув еще раз, таинственный прибор очистил экран от белиберды и погас. А я понял, что слышанная Малехом история про человека-муравья имела под собой реальное основание. Черный смерч воровал разумных существ не только с планеты Земля. Осторожно коснувшись сапогом прямоугольника, я почесал затылки и решил рискнуть. Снова поднял штуковину, дождался писка и появления таинственных значков. Коварная память подсунула эпизод из «Хищника», в котором непонятный прибор с мигающими символами в итоге оказался ядерной бомбой. Но я мужественно продолжил эксперимент. «В самом деле, везунчик я или кто?» С десяток секунд на прозрачном экране наблюдалось мельтешение, а затем картинка сменилась на таблицу. Три колонки, заполненные какими-то данными. Внизу расположился непонятный разноцветный график. Слева шкала с отметками, а в правом углу маячило окошко с зеленоватым пятном, которое то съеживалось до точки, то возвращало прежний размер. И судя по тому, что эта пульсация удивительным образом совпадала с моим сердцебиением, инопланетный прибор был медицинским. Не дождавшись продолжения, я спрятал находку за пазуху. Будет свободное время, обязательно с ней поиграюсь. Если земные писатели-фантасты не врут, утверждая, что законы логики одинаковы для всех миров, у меня есть шанс разобраться в управлении данной хреновины. «Так это что, реально другой мир?» — жалобно протянул, наблюдавший за моими манипуляциями парень. «Конечно же нет!» — язвительно сказал я. «На самом деле мы в Матрице, а все, что ты видишь, результат программного сбоя на сервере». «Блядь, Скворцов, ты действительно идиот или прикидываешься? Мне даже интересно услышать твое объяснение происходящего, если оно, конечно, имеется». «Ну, очнувшись сегодня в камере, я решил, что исламским террористам надоело устраивать взрывы в метро. Вот они и придумали машину, способную похищать людей прямо с улиц. А мне просто не повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Блин, вот срань господня, и как мне теперь назад?» Скрипя сердце, признав, что парень не безнадежен, я ответил: «А никак, обратной дороги нет, и тебе придется с этим смириться». «Зашибись», — понурился Ваня. «Выше нос! Не все так плохо. Здесь тоже можно жить, и я лучшее тому подтверждение. Кстати, меня Ником звать. Это, — я указал на Арчанку, — моя жена Виката, а рядом с тобой стоит Мурка». Покосившись на Марилану, парень внезапно ухмыльнулся. «Очень оригинальная кличка. Интересно, у кого это не лады с фантазией?» «Не зли меня, Скворцов». «Как скажешь, босс», — поднял руки скалящийся нахал. «Честно признаться, я был готов к куче вопросов, истерики и даже попытки суицида. Но ерничание по поводу имени Большой Кошки не ожидал. Меня подмывало поинтересоваться у Ванюши, все ли у него в порядке с головой, а то его поведение в рамки нормальности не укладывалось. Судя по возрасту, в армии парень не служил. Но при виде луж крови и расчлененных трупов что-то не спешит падать в обморок или демонстрировать окружающим содержимое своего желудка. Информация о том, что он застрял в другом мире, не вызывает у него особой паники. Подозрительно, однако. «Вика, а в храме душевая имеется?» — запоздало вспомнил я о плаченном состоянии Мурки. «На первом этаже рядом с кухней». «Тогда пошли освежимся». «У нас есть на это время?» — уточнила Арчанка. Прикинув маршрут, я ответил: «Часа два имеется. Больше не дам, иначе о рекогносцировке можно забыть». Спустившись на первый этаж, мы застали занятную картину. Согнав бывших узников в кучу и демонстративно помахивая трофейными клинками, мутанты излагали им план действий. Лесор с Наушем решили использовать коллег по несчастью в качестве рабочей силы и с их помощью обнести храм по полной программе. Ну, флаг им в руки и барабан на шею, мешать не станем. Хотя можно было бы устроить неблагодарной парочке подлянку, сообщив остальным, что делиться добычей искатели не намерены. Душевая оказалась очень маленькой. Втроем в ней сложно было развернуться. Заявив, что сама помоет Мурку, Вика велела мне организовать перекус. Забрав тяжелую сумку с трофеями, я с Ваней отправился на кухню. Там царил жуткий бардак, как после нашествия стада диких слонов или свиней, что недалеко от истины. Черепки от разбитой посуды, рассыпанная крупа, разбросанные овощи и фрукты, огромная лужа масла, какие-то объедки и ошметки. На фоне этого пара обезглавленных тел казались незначительной мелочью. На боковой стене была небольшая дверка, ведущая в кладовую, основательно разграбленную голодными пленниками. Однако служители оказались запасливыми, и нам еды хватило. Отыскав пару подносов, я нагрузил их сухарями, соленьями, копченостями, сыром и прочим, что попалось на глаза. Крикнув девушкам, что мы будем в библиотеке, вручил один Скворцову и указал на выход. «Я не брезгливый, просто не хочу есть свинарники». Обитель знаний в данный момент подверглась безжалостному разграблению троицей бородачей. Воодушевленные сообщением о скором возвращении обитателей храма, мутанты совсем в нас не верят. Люди стаскивали с полок дорогие на вид тома и запихивали в мешки, опасливо поглядывая на меня. Видимо, уже обнаружили товарища со свернутой шеей. Что характерно, претензий не последовало, и не только из-за страха. Судя по светлым полоскам на безымянных пальцах, мародеры были знакомы с неписанными традициями пограничья и понимали, что их коллега сам нарвался. Игнорируя искателей, мы со Скворцовым устроились за одним из столов. Девушки плескались долго. Мы не только успели заморить червячка, но и неплохо пообщаться. Ваня оказался не психом, как я опасался, а вполне адекватным парнем 18 лет, студентом политеха, увлекающимся рэпом, комиксами и компьютерными играми. До вчерашнего дня жил в коммуналке вместе с мамой, мечтал побывать в Америке, заработать денег на собственную квартиру и найти девушку. Как говорится, не был, не состоял, не привлекался. В свою очередь я вкратце рассказал Скворцову об этом мире, заострив внимание на том, что попал он отнюдь не в сказку. Правда, парень серьезностью ситуации проникаться не спешил. «Тут есть искатели, собирающие ценные ништяки на зараженной территории. Вау, круто! Прямо как в «Сталкере». В этом мире живут гномы, эльфы и прочие нелюди. Здорово! Варкрафт рулит! На проклятых землях водятся кошмарные твари и жуткие монстры. Земелья! После того, как я прошел все части Сайлент Хилла и Обители Зла, меня мало что может испугать. Что? Ну бы здесь запросто можно сдохнуть. Ясен пень. Срочно начинаем качаться и собирать полезный лут. Подскажи, где тут можно крутую амуницию надыбать?» Такое восторженно-пофигистическое отношение бесило. Хотелось стукнуть балбеса кулаком по башке и поглядеть, заработают ли его мозги. Но я терпел, понимая, что могу ненароком прибить дурака-попаданца. Хорошо, хоть во время моего рассказа о похищении дара от комментариев студент воздержался. Зато едва узнав, что на время спасательной операции я намерен оставить его в храме, возмутился и заявил, что идет с нами. Я пытался объяснить парню, что из-за плохой формы и неумения обращаться с оружием он станет для нас балластом. Но легкомысленный Скворцов пропускал все мои слова мимо ушей, тем самым подливая маслицу в огонь моей злости. От рукоприкладства попадуна спасло появление девушек. Шерстка Мурки была приведена в надлежащее состояние, радуя глаз чистотой и пушистостью, а на кошачьей морде прописался довольный оскал. Свежая, благоухающая цветочными ароматами Вика тоже выглядела на все 200. Оценив фигуру арчанки, соблазнительной округлости которой подчеркивала влажная рубашка, Скворцов, не скрывая зависти, воскликнул: «А ты неплохо устроился, Ник. Жена красотка, денег куры не клюют. Пета себе завел боевого». «Кого завел?» – переспросил я. «Пета, ну, питомца». «Скворцов, заруби себе на носу. Мурка не питомец, а полноправный член моей семьи. Поэтому настоятельно советую относиться к ней с должным уважением. Иначе мы с тобой распрощаемся». Присев за стол, девушки накинулись на копченую колбасу. Пожелав им приятного аппетита, я отправился мыться. Шмон в храме продолжал набирать обороты. У входной двери уже стояло несколько мешков и сумок с добром. А наверху то и дело слышались возгласы. «Брось ты это зеркало, лучше вилки со стола собери!» «Куда суешь картину? Позолоченную раму оторви, а остальное выкинь!» «Поднос брать!» Усмехнувшись, я зашел в душ. Подаваемая магическим насосом вода была чистой и прохладной. Самое то. Отыскав на полках жидкое мыло в горшочках и нечто вроде мочалки, я с наслаждением принялся соскребать с кожи многодневную грязь. Со стиркой решил не заморачиваться, поэтому управился быстро. А пока я мылся, Мурка с Викой успели пообедать и отвезти Скворцова на склад, где служители Ахета хранили одежду. Вездесущие мародеры успели туда заглянуть, оставив после себя жуткий срач. Но в ворохе шматья Ваня умудрился отыскать свои джинсы и даже кроссовки, которым очень обрадовался. Правда, подобранную арчанкой неплохую искательскую куртку брать не захотел, знаками показывая, что ему в ней жарко будет. Придурок. Дело закономерно кончилось под затыльником и принудительным облачением в обновку. Когда я вернулся, парень не нашел ничего умнее, чем пожаловаться на самоуправство арчанки, после чего получил от меня второй подзатыльник и изволил обидеться. Только мне было плевать на его обиды. К тому времени я успел основательно разочароваться в земляке. Даже решил по этому поводу посоветоваться с родными. Перечислил свои наблюдения, особо отметив неуёмное желание парня поучаствовать в предстоящей драке. И спросил, верят ли девушки в то, что студента можно перевоспитать, или лучше поберечь силы и нервы, отправив дурака в свободное плавание. «А почему ты не хочешь, чтобы он шел с нами?» – уточнила Вика. «Сам же говорил, что прихватил лишний маскировочный амулет». «Ты же видишь, подготовка у него никакая», – ответил я. «Долго выдержать наш темп он не сможет». «Значит, выйдем раньше. Думаю, часом отдыха ради лишней пары клинков можно пренебречь». «Но Скворцов же не умеет с ними обращаться». «И в чем проблема?» – удивилась арчанка. «Ты-то умеешь». Осознав промах, я хлопнул себя по лбу. «И впрямь. Какие-никакие мозги у Вани имеются. А значит, техника объединения сознаний должна сработать. Учитывая, что я телом Эльвины управлял, не испытывая особого дискомфорта, Сделать из студента послушную марионетку будет парой пустяков. Странно, что я сам до этого не додумался. Наградив сообразительную супругу поцелуем, я окликнул земляка. «Скворцов, подойди-ка сюда. Надо выяснить, поддаешься ли ты прокачке». Забыв про обиду, заинтригованный парень подскочил ко мне. Рассказав о возможностях ментальных техник, я объяснил Ване, что нужно делать, и мысленно обернул его разум своим. Получилось. Пусть со скрипом и невероятным напряжением, но получилось. Тело студента прекрасно повиновалось, несмотря на испытываемое парнем удивление. Подойдя к сумке с трофеями, я достал мечи ушастика, сабли святош для щуплого Скворцова были тяжеловаты. Тогда как для эльфийских клинков требовалась больше не сила, а скорость и точность. Сделав пару взмахов на пробу, я удовлетворился результатом и выполнил несколько стандартных связок, оценивая гибкость суставов, скорость мышечной реакции и габариты Вани. Что сказать, не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло быть. С одним умелым мечником можно справиться наверняка, с двумя, если повезет, а в схватку с тремя лучше вообще не лезть. Но поскольку нам будет противостоять лишь дюжина противников, последний вариант маловероятен. «Поздравляю, на дело ты идешь с нами», — объявил я Скворцову, отменив технику. «Ес!» — воскликнул парень и на радостях попытался повторить одну из продемонстрированных мною связок. Разумеется, у него ничего не вышло. Не совладав с инерцией клинка, студент лишь чудом не заехал себе по ноге. «Замри!» – заорал я, подскочил к застывшему больше от неожиданности балбесу и отобрал у него оружие. «Ты что творишь, кретин? Харакири хочешь сделать?» «Но я думал...» – думал он. «Я же русским языком объявил, что буду управлять твоим телом, используя свои навыки». «Свои! Дубина ты стаиросовая! Или ты решил, что за пару секунд превратился в великолепного мечника?» «Ну, да», — заявил капельку смутившийся парень. «А что, твоя читерская техника так сделать не сможет?» «О боги, дайте мне терпение!» — в отчаянии взмолился я. Желание убить представителя вида Homo computericus, популяция которого на Земле явно нуждалась в сокращении, было нестерпимым. Вернув клинки в ножны, я объявил девушкам, что сбегаю за нашими рюкзаками и свалил от греха подальше. Мешков у входа стало больше. Рядом стояла парочка бывших пленников, облаченных в походную одежду и щеголявших клинками за спиной. Похоже, процесс разграбления храма близится к завершению. Выйдя во двор, я подошел к воротам, открыл калитку и прогулялся к лесу. Наши вещи были в целости и сохранности. Забрав их, я вернулся и на подходе к серому зданию услышал окончание спора. Один из мародеров хотел пустить красного петуха и уговаривал остальных присоединиться к забаве. К счастью, вовремя подоспевший Лесор без лишних сантиментов двинул подстрекателю в зубы, после чего пояснил недоумку, что служители обязательно заметят дым от пожара и команда потеряет десяток часов форы. Да и оставшиеся в храме нелюди обидеться могут. Мое неожиданное появление сразу после этих слов было встречено гробовым молчанием, но я сделал морду кирпичом и не удостоил собравшихся даже взглядом. Вернувшись в библиотеку, я помог Вике рассортировать трофеи. Все тяжелое по традиции досталось мне, габаритное арчанки, а Скворцову мы доверили нести вещи дара. Периодически нас отвлекали доносившиеся со двора громкие крики. Собранного добра оказалось слишком много, и сразу все поднять мародерам было не под силу. Жадность мутантов не позволила что-то оставить, и после долгих споров искатели решили взять повозку. Пока выкатывали ее из сарая, пока нагружали мешками и сумками, мы успели закончить и с интересом наблюдали за тем, как четверо мужиков покрепче, вцепившись в оглобли, вытаскивают подводу за ворота, а прочие толкают ее сзади. Задумчиво хмыкнув, я признал, что идея неплоха. Двигаясь по свежим следам каравана, гоп-компания сможет поддерживать неплохой темп, не отвлекаясь на тайные тропы. Но я бы многое отдал, чтобы полюбоваться лицом Науша в тот момент, когда... Точнее, если мародеры достигнут реки. Следом за шумной толпой покинули храм и мы. Экономной рысью двинувшись по дороге, ведущей на север, Скворцов был весел, бежал легко, но уже спустя четверть часа начал сдавать. Когда студент принялся задыхаться, держась за бок, нам пришлось перейти на шаг. Следующая пробежка оказалась намного короче. И я понял, что если так дальше пойдет, до наступления темноты алтаря мы точно не достигнем. Спустя час, когда окончательно выбившийся из сил, хватающий пересушенным ртом воздух парень взмолился о перекуре, я задействовал технику объединения. Контролируя разум Скворцова, я снимал усталость и блокировал болевые ощущения. Это дало возможность пару часов поддерживать хороший темп, но потом мышцы Вани стало сводить судорогой. Не привыкший к нагрузкам организм достиг своего предела. Пришлось устроить привал. Растянувшись на земле, парень принялся оглашать окрестности громкими стонами и проникновенным русским матом, насыщенным специфическим компьютерным сленгом. Умение составлять витиеватые фразы студенту было не занимать. Я даже заслушался. Красочные матерные обороты привлекли внимание и других любителей русской словесности. Из-за холмика неподалеку выбежала стая волков. Серых было немного, десятка три. Приказав девушкам не вмешиваться, я вышел навстречу санитарам проклятых земель и достал клинки. Расправа вышла короткой. Отдавшись на волю рефлексам, я быстро и изящно сносил головы голодных хищников, уклоняясь от их бросков и разлетавшихся веером брызг крови. Это была даже не схватка, а какой-то танец. Стремительными, скользящими движениями я прорезал стаю насквозь, оставив дорожку из мертвых тел, и продолжал вальсировать в окружении тварей, которым умышленно отключил инстинкт самосохранения и добавил ярости. Каждое мое движение было логично и оправдано. Каждый взмах клинка забирал чью-то жизнь. У серых не было шанса. Срезав голову вожаку, которого специально приберег напоследок, я уклонился от падающей тушки, стряхнул кровь с мечей и вернул их в ножны. Повернулся к родным и наткнулся на восхищенный взгляд Скворцова. «Земеля, ты нереально крут!» Забыв о боли в теле, протянул парень. Оглядев усыпанное телами поле, я задумчиво почесал затылки. В чем-то студент был прав. Ведь сегодня мне удалось не только повторить подвиг ушастика, но и превзойти своего учителя. Он-то после встречи со стаей аналогичной численности находился в крайне плачевном состоянии. А на мне ни царапины, ни пятнышка крови. И это при том, что благодаря ментальному воздействию я искусственно вызывал у волков эффект осознания. Слабенький, конечно, но факт остается фактом. У меня есть полное право собой гордиться. Подойдя к студенту, я поднял его за воротник куртки, словно беспомощного котенка, взвалил на плечо и отнес к месту побоища. Вручил поглотители и показал, как им пользоваться. После двух осушенных трупов Скворцов смог самостоятельно подняться и с блаженной улыбкой пошел забирать силу у остальных. Дождавшись, когда все дохлые твари расстанутся с энергией, я отобрал у парня клинок и приказал продолжать движение. Получив нехилый заряд эйфории, Ваня несся впереди всех, иногда подпрыгивая, словно резвящийся козленок. Вика даже забеспокоилась, не снесло ли крышу студенту, получившему столько силы за раз. Тревоги были напрасными. Вскоре парня отпустило, а спустя еще полчаса Скворцов ощутил дикий голод. У нас с собой было немного еды, пара колбасок, сыр и несколько сухарей. Весь этот нехитрый запас студент умудрился уничтожить, не сбавляя темпа. К сожалению, надолго энергетической подпитки не хватило. Халявная сила – это прекрасно, но если мышцы не развиты, особого прока от нее нет. Прошло еще полчаса, и запал иссяк. Скворцов начал задыхаться, перешел на шаг, затем потребовал от меня выделить хотя бы часок на отдых, однако я был непреклонен. До заката несколько часов. Лучше поднапрячься, а отдохнуть уже на месте. Благодаря студенту темп движения упал до черепашьего, и цели мы достигли спустя полтора часа, когда небесное светило коснулось краешком холмов на горизонте. Память Малеха не лгала. Габех располагался в некогда живописной долине, раскинувшейся у подножия скалистых гор, с какого-то перепугу носивших название «Орлиных кочек». Война оставила от города лишь груды мусора и битого камня. Ни одного целого здания или хотя бы стены нам разглядеть не удалось. Видимо, Габех попал под ту же магическую технику, что и Двикер, но из-за своего небольшого размера полностью превратился в развалины. Святош мы обнаружили быстро. Естественно, попробуй не заметить круг из огромных валунов, в центре которого расположилась прямоугольная плита из черного вулканического камня. Неподалеку от Кромлиха стояла повозка с клеткой. Рядом лежали связанные пленники. Жертв было 10, но опознать среди них дара с такого расстояния даже в подзорную трубу было нереально. Оглядев подходы к месту ритуала, я был неприятно удивлен полным отсутствием растительности. Казалось бы, за десятки лет буйная зелень должна была полностью покрыть развалины. Однако ни кустов, ни деревьев на территории Габеха не росло. Рядом с алтарем я даже травы не заметил, только камни и голую землю. Чертовы святоши, Гринписа на них нет. Оставив рюкзаки на перевале, мы объединили сознание и направились к развалинам. Южная часть городской стены сохранилась лучше прочих, поэтому нам удалось быстро и не особо скрываясь достичь Габеха. Дозоры священники выставить поленились, а в данный момент были слишком заняты, чтобы следить за подходами к городу. Одни поили лошадей, другие приводили пленников в чувство, а прочие готовились к ритуалу. Укрывшись за большой грудой каменных блоков, мы замерли. Подбираться ближе было рискованно. Судя по обмолвкам Дара, стопроцентной гарантии невидимости амулеты не давали. Поэтому я решил перестраховаться. Солнце успело скрыться с глаз. В долине быстро темнело. Но до наступления сумерек было еще далеко. Решив поберечь силы, я перестал поддерживать технику. Чуток расслабившись, мы расположились поудобнее и настроились на ожидание. Не имея возможности наблюдать за происходящим у алтаря, я же специально выбрал место, чтобы отгородиться камнями от взоров магов, Скворцов быстро заскучал. Не представляя, чем себя занять, он сперва рассматривал выданный ему маскировочный амулет, едва удержавшись от того, чтобы попробовать его на зуб. Затем пытался выяснить, хватит ли длины его рук, чтобы достать клинки из-за спины. А потом вконец обнаглел и подкатил ко мне с вопросом. «Слышь, Емеля, а давно ты здесь?» Шикнув на него, я тихо ответил. «Давно». «А давно это сколько? Коричневую революцию успел застать?» «Какую-какую революцию?» «О, брат, я смотрю, ты совсем отстал от жизни», – протянул студент и с ноткой превосходства в голосе принялся рассказывать. «Пока ты тут сталкерствовал, у нас хохлы новый Майдан затеяли и доигрались до гражданской войны. Россия под шумок отжала Крым, за что отхватила мешок санкций от Европы, но особо не расстроилась и устроила из Донбасса второе Приднестровье. А новое правительство Украины полным составом легло под америкосов и теперь требует денег со всех подряд, плачась и рассказывая, что хочет выгнать со своей территории русских террористов. Так и живем». Слова парня показались мне бредом сумасшедшего, но, судя по эмоциям, Ваня не шутил. Почесав затылок, я констатировал. «Скворцов, похоже, ты не с моей земли. У меня на родине хоть и творился бардак, но признаков приближения Третьей мировой я что-то не замечал». «Думаешь, мы сами не были в шоке, когда над Украиной начали сбивать гражданские самолеты?» «А ну-ка тихо!» – грозно прошипела Вика. «Слышите?» Обратившись вслух, я обнаружил, что легкий ветерок доносит до нас торжественное пение. «Вашу мать!» Святоши отчего-то не стали дожидаться наступления темноты и начали ритуал. Обхватив сознание спутников своим, я поспешил к Ромлиху. Душа требовала скользнуть в темп и помчаться к алтарю со всех ног. Но разум понимал, стоявшие у валунов святоши заметят наш бросок и успеют подготовиться к встрече. Поэтому мы двигались причудливыми зигзагами, используя укрытие в виде груд мусора и камней, прячась за остатками стены, порой ползком преодолевая открытое пространство. Пение оборвалось, когда мы одолели всего треть пути. Но умирать я и не думал. Значит, в целях разогрева служители решили начать с людей. Под возобновившееся завывание мы одолели еще треть и смогли увидеть, как пожилой священник резко вонзил клинок в распростертое на алтаре костлявое тело одной из девушек. Дальше пришлось передвигаться максимально осторожно. Удобных укрытий почти не было, иногда приходилось выжидать, когда один из стоящих в оцеплении бойцов отвернется. За это время на алтаре расстались жизнью еще четверо, троица бомжей и один из рабов. К слову, служители учли ошибки соседей. Теперь жертв раздевали до того, как дать им антидот. На алтарь водружали связанными, фиксировали ремнями на вбитых в камень кольцах и только тогда освобождали от веревок. Ремни же на вид были настолько прочными, что могли удержать даже Хашана. Когда на алтаре растянули последнего мужичка, мы уже занимали загодя выбранные позиции. Мурка заходила с запада, где стояла телега с привязанными к ней лошадьми. Там дежурил возница и один из магов, охранявший пленников. Вика, укрывшись за остатками какой-то стены с окном, натягивала лук, готовясь начать отстрел гадов с востока. Ваня, подражая змее, полз по полузасыпанной сточной канаве, нацелившись на двух мечников, стоявших с южной стороны оцепления. Я же, сделав полукруг почета, подходил, а вернее подползал с севера. Моей задачей были два проводивших ритуал мага. Но, как это водится, непредвиденных случайностей избежать не удалось. Путь мне преградило большое минное поле черепичных осколков, которые хрустели под ногами, словно битое стекло. Пришлось обогнуть его по широкой дуге, и это стоило жизни второму рабу из Страда. Следом должна была идти рабыня, которую уже напоили противоядием. Однако главный настоятель решительно приказал: «Давайте эльфа!» Трое мечников с готовностью подскочили к лежавшему на камнях ушастику. Из памяти Малеха я знал, что веревки Надара Святоши не пожалели. Но оказалось, что это было преуменьшением. Служители превратили эльфа в куколку, а вдобавок завязали глаза и заткнули рот кляпом. Но даже в таком состоянии брат был опасен. Когда один из мечников взял жертву за ноги, а другой подхватил за плечи, Дар резко подтянул конечности к себе и тут же выпрямил, ударив пятками в грудь Святоши. От сильного толчка тот отлетел метра на три и распластался на камнях, а брат продолжал действовать. Оттолкнувшись, он умудрился развернуться, сбив с ног второго, но добить уже не успел. Вмешался третий, навалившись всей массой на отчаянно дергавшегося пленника, а там подоспели еще четверо, включая дежурившего у повозки мага. Общими усилиями ушастика удалось поднять, дотащить до нужного места и зафиксировать ремнями. Развязывать его не стали, побоялись. Главный настоятель снова затянул заунывную песню, а мы приготовились к рывку, дожидаясь, пока вернувшиеся на место святоши, включая потиравшего грудь мечника, попадут под ее гипнотическое воздействие. Когда клинок начал подниматься, мы атаковали. Скользнув в темп, я ринулся к алтарю, сжимая в правой руке пистолет, а в левой рукоять сестры. Мурка черной тенью метнулась к повозке и прыгнула на мага. Вика натянула тетиву со стрелой, которую Дар украсил массой черных завитушек. Скворцов же, легко выхватив из ножен клинки, и чего переживал, кинулся к мечникам. Раз, Марилана приземляется на спину одаренному, вонзает клинки в его шею и с хрустом перекусывает хребет. Два, выпущенная Викой стрела вонзается в живот магу, стоявшему ближе всех к арчанке. Начиненные силой руны срабатывают, и человека с хлопком разрывает пополам, орошая темной кровью величественные монолиты. Было ли так задумано или сказалось аномальное излучение алтаря, из-за которого я поостерегся использовать наши атакующие амулеты, не знаю. А события продолжают нестись со скоростью молнии. 3. Достигнув оцепления, я срубаю голову подвернувшемуся под руку мечнику и навожу макаров на застывшего от удивления настоятеля. 4. По ушам бьет выстрел, и наше объединение сознаний моментально разрушается. Эх, какая же ты сука, Скворцов! Понимаю, тебе никто не объяснил, что создатели боевиков обычно проявляют заботу о зрителях и стараются приглушить резкие звуки, а в реальности пистолетный выстрел – штука очень громкая. Но зачем же так пугаться-то? Пуля угодила настоятелю в плечо, отбросив назад и заставив выронить поглотитель. Промах меня не удивил. Я подозревал, что даже с такого небольшого расстояния не смогу поразить мишень в яблочко из незнакомого оружия. Поэтому и целился в грудь. Приняв поправку, я выстрелил во второго мага, который к тому времени успел оценить опасность и попытался шарахнуться в сторону. Глазомер меня не подвел. Пуля пробила гаду висок. Сбоку раздался дикий крик. Эта Мурка прикончила возницу. Я же потратил третий патрон, навсегда упокоив коллекционера, и огляделся. Прошло лишь несколько секунд, а половина святош выбыла из игры. Причем из пятерки магов в живых остался только один. Хлоп, поправочка, ни одного. Пока я осматривался, Вика успела выстрелить, и упомянутый одаренный получил стрелу в пах, после чего наглядно изобразил нелюбимую саперами поговорку. Одного из находившегося в той стороне мечников уже успела прикончить Мурка, и помощь ей точно не требовалась. Так что мне досталась парочка бойцов, которых должен был взять на себя студент. Эта парочка геройствовать не стала. Увидев скоропостижную кончину проводивших ритуал магов, они развернулись и дернули прочь от алтаря, прикрывшись от меня огромным камнем. Навстречу ошеломленному, не представляющему, что его делать, Скворцову, рванулся следом, но трагедию предотвратить не смог. А все потому, что, увидев бежавших священников, вместо того, чтобы просто отступить в сторону, парень с криком «Слейся, Ламер!» кинулся им наперерез. Один из мечников выхватил саблю, принял на нее неумелый удар, уклонился, пропуская второй клинок, и провел элементарный прием, отсекая парню кисть. Увидев это, я выстрелил навскидку, предполагая, что все равно промахнусь, и рассчитывая хотя бы напугать священника. Мне продолжало сказочно вести. Маленький кусочек свинца вонзился человеку в затылок. Однако перед смертью гад успел взмахнуть мечом, снося дурную голову незадачливого попаданца. Сплюнув с досады, я пожалел последний патрон и метнул меч. Голубая сталь вошла в спину удирающего священника, пробив тело насквозь. Рухнув на камни, тот жалобно застонал. Сзади послышался громкий хлопок. Я решил, что это снова выстрелила Вика. Но Мурка проинформировала меня, что ее последний противник решил воспользоваться каким-то амулетом и самоликвидировался путем частичного превращения в фарш. Сообщив кошке, что бежать мне на помощь не нужно, я подошел к раненому и прервал его страдания. Все, финита ля комедия. Ликвидация особо опасных тварей закончена. И благодаря грамотному планированию нам удалось провести ее без потерь. Почти. Поглядев на мертвого Скворцова, я разочарованно покачал головой. Сказочный дебил. Впрочем, я даже рад, что все так сложилось. Несмотря на то, что за время нашего знакомства своей несерьезностью студент не раз успел довести меня до белого коленя, убить его, либо приказать валить на все четыре стороны, я бы не смог. Земляк все-таки. Пусть наивный, неопытный, не приспособленный к жизни, но все же не чужой человек, за которого я ощущал некоторую ответственность. Так что спасибо тебе, Ванюша, от всего сердца. Своей нелепой гибелью ты скинул немалый груз с моей души. Вытащив клинок из трупа, я поспешил к алтарю. Там уже суетилась Мурка, пытаясь избавить эльфа от повязки на глазах. Я помог ей сорвать грязные тряпки с лица брата и вытащил кляп. Несколько взмахов ножа, и ушастик свободен от ремней. Когда же я перерезал последнюю веревку, стягивающую распухшие пальцы брата, к алтарю подоспела фонтанирующая счастьем Вика. Странно, но дар радоваться освобождению не спешил. Лежал и хлопал глазами. Справившись с путами, я обеспокоенно спросил. «Брат, ты как?» «Ник, ты пришел!» Отрешенно констатировал эльф и внезапно разрыдался. Осторожно приподняв дара, я обнял его, крепко прижав к себе. Поначалу у меня мелькнула паническая мысль, что разум ушастика не выдержал издевательств и мерзких зелий священников. Но потом я прислушался к эмоциям брата и облегченно выдохнул. Непоправимого не произошло. Просто переход от полной безнадеги к счастливому избавлению от смерти оказался слишком резким. «Я уже не ждал, что вы появитесь», — схлипывая, признался Дар. «Значит, решил сбежать от нас на тот свет?» — весело поинтересовалась Вика. «А вот хрен тебе, от нас не убежишь». Отложив лук, арчанка обняла нас обоих. А победно размахивающая хвостом Мурка принялась осторожно слизывать слезы с лица улыбающегося эльфа. Эта идиллия длилась недолго. Почувствовав боль в эмофоне брата, онемевшие конечности которого начали возвращать чувствительность, я взял дело в свои руки, подобрал поглотитель святош, который ничем не отличался от моего, и помог ушастику забрать силу из трупа настоятеля. Второго мага он осушил уже без моей помощи, оживая буквально на глазах, и тут же направился к третьему. «Тебе избыток силы не повредит?» – на всякий случай уточнил я. «Ведь твои способности блокированы, а резерв не резиновый. Превысишь допустимый объем и даже не сможешь избавиться от излишков». «Не переживай, Ник, я сумею вовремя остановиться», – уверенно заявил Дар. «Хотя, признаюсь честно, сейчас у меня довольно странные ощущения, словно сила большей части уходит в пустоту. Видимо, это побочный эффект зелий». «Вот-вот, так что смотри и не переусердствуй». Прикидывая, чем бы заняться, пока брат восстанавливает здоровье, я заметил свечение, исходящее из алтаря, и решил осмотреть его источник. Я догадывался, что увижу, но все равно не смог сдержать восхищенного возгласа. В небольшом углублении на черном монолите лежал ограненный алмаз, источающий яркий солнечный свет. Огромный, размером с грецкий орех, он не шел ни в какое сравнение с тем камешком, что был готов поглотить мою жизнь. Руки сами потянулись к сокровищу, а губы изогнула довольная ухмылка. «Вот и наша компенсация!» Я еще успел услышать отчаянный крик ушастика. «Не тро!» А потом пальцы коснулись наполненного силой бриллианта, и мир вокруг поглотила тьма.